Скажите, Бог есть? Нет. А не подскажете, когда будет? Вот такой, прямо скажем, обескураживающий диалог попался нам в материалах к сегодняшнему разбору. Да уж, неожиданный заход. Заставляет задуматься, правда? Обычно ведь как? Бог — это что-то вечное, данное, раз и навсегда. Именно. Классика теологии, да и, в общем-то, обыденного сознания. Абсолют. А сегодня мы погружаемся в совершенно иную перспективу. Нам попалась подборка текстов, общее название «Становящееся божество и сотворчество человека». И основа там, надо сказать, серьезная. Да, там целый спектр. Тут и Владимир Соловьев, и Макс Шеллер из «Немцев», и Мартин Бубер через Бибихина, плюс священные тексты. Библия, Коран, хадисы и даже поэзия Скопцова-Ходосевич. И вот задача, которую ставят эти тексты, попытаться взглянуть на божественное не как на что-то застывшее, а как на, ну, такой живой динамический принцип. Который раскрывается во времени, в истории. Возможно. И что самое интригующее, может быть, делает это вместе с человеком, во взаимодействии. И тогда, конечно, вопрос, а мы-то где во всем этом? Какая роль у человека в этом, ну, вселенском процессе? Хорошо, давайте попробуем распутать этот клубок. Начнем с простого. Традиция, Бог, абсолют, совершенный, неизменный. Да. А что предлагает вот эта альтернатива, концепция становящегося Бога? Да, в чем суть? Суть в том, чтобы посмотреть на творение и на самого Бога, может быть, как на процесс, который продолжается, не завершен. То есть творение не закончилось в условные 7 дней? Похоже на то. Вот, скажем, Владимир Соловьев еще в 19 веке писал об этом. Цитирую по памяти. «Творение есть постепенный и упорный процесс в преображении хаоса в космос. То есть божественное начало — это не факт, а скорее действующая сила». Сила, которая работает прямо сейчас. Да, постоянно преобразует хаос в космос. Это не статика, это динамика, процесс. Любопытно. А если с этой точки зрения на Библию посмотреть? Авторы материалов намекают, что и там можно найти что-то похожее. Ну да. Например, сама идея пророчеств, которые исполняются не сразу, а постепенно. Ожидание Царства Божьего в будущем, в конце времен. Это же тоже про становление, про некую незавершенность в настоящем. Совершенно верно. И даже имя Бога, вот это знаменитое «Я есть Мсущий из Исхода». То, что у неопалимой купины было сказано Моисею. Да. Традиционно это понимают как указание на вечное неизменное бытие. Но вот Бибихин, ссылаясь на Бубера, говорит, что грамматика оригинала, вот это «эхае ашерахае», точнее переводится как «я стану тем, кем я стану», или даже «я буду там», то есть акцент смещается на будущее, на действие. На становление в истории. А, то есть не просто констатация «я есть», а обещание «я буду». Именно. Не покой вечности, а будущая реализация. Это, конечно, очень сильно меняет восприятие. И ведь и не только в Библии, да, в Коране, вот цитата приводится, «каждый день он занят делом». Сура 55, аят 29. Точно. Не был занят, а именно занят. Сейчас. Постоянно. Это же прямое указание на, ну, на продолжающийся процесс, а известный суфийский хадис «Я был сокрытым сокровищем и захотел быть узнанным». И потому сотворил мир, да. Выходит, творение — это не только акт воли, но и самопознание. Абсолют познает себя через мир. В этой логике — да. А процесс познания, особенно самопознания, он ведь редко бывает гладким. Он подразумевает некую драму, развитие. Может быть, даже риск. Божественный риск. То есть не только демонстрация силы, а вовлеченность в историю. Ну да, в каком-то смысле. Вовлеченность в развитие мира, со всеми его сложностями. И познание себя через ответ мира, через действие творений. Очень сильный образ мира, как стройки, незавершенного здания, есть у Марии Скопцовой, будущей матери Марии. Можно я прочитаю небольшой кусочек? Конечно. Это 1932 год. «Мне кажется, что мир еще в лесах. На камень камень, известь, доски, щебень. Ты строишь дом, ты обращаешь прах в единый мир, где будут петь молебен. растут медлительные купола, еще леса твоей неснятой воли, еще земля под куполом кругла, но стены ждут и высятся дотоле. Неименуемый нездешний некто, ты нам открыт лишь через твои дела, открыт нам, как великий архитектор, мир, как стройплощадка, леса еще не сняты». Очень точно, очень емко. Но, как и отмечают авторы, принять такую картину «мир» в процессе, а не готовый, это требует, ну, мужества. Интеллектуального, духовного. И того, и другого. Комфортнее ведь верить в незыблемый абсолют, в готовую истину. Макс Шеллер, на которого тут часто ссылаются, он прямо об этом говорит. Что он говорит? Он пишет, что ему возражали, мол, человек не может вынести такого неокончательного становящегося Бога. А он отвечает: метафизика — не страховое общество для слабых. Жестко. Да, и добавляет ключевую мысль. Человек приходит к сознанию своего, цитирую, «соратничества», «соучастия в появлении божества» только через собственное развитие, через самопознание. Соратничество, соучастие. Вот мы и подошли ко второй части роли человека. То есть, чем глубже я себя познаю, тем яснее понимаю, что я не просто глина, а партнер. Именно так. Соучастник. И это, конечно, все переворачивает в антропологии, в нашем понимании человека. Человек не пассивный объект, а активный субъект, сотворец. И тогда любая настоящая созидательная деятельность, искусство, наука, воспитание, даже просто строительство моста, если оно делается с умом и сердцем, Переобретает другое значение. Онтологическое, то есть бытийное. Это уже не просто работа, это акт теургии. Теургия. Богогелания, да, буквально. Участие в постройке того самого космического храма и стихотворения Скопцовой. Представляете, не просто кирпичи класть, а собор возводить. То есть даже моя рутинная работа, если я учитель, например, и пытаюсь разбудить мысль в ребенке. С точки зрения этой концепции, да. Если это творчески, ответственно, с любовью. Если это вносит в мир больше гармонии, смысла. Шеллер ведь как формулирует? Почти парадоксально. Как? Становление Бога и становление человека с самого начала взаимно предполагают друг друга. Ого! То есть Бог нуждается в человеке для реализации в мире. А человек находит высший смысл именно в этом партнерстве, в сотворчестве. Масштабная картина, вспоминается библейская «Я есть альфа и омега». Можно это сюда как-то применить? Очень даже. Альфа — это, скажем так, изначальный замысел, потенциал. Код творения. Вроде того. Омега — конечная цель, полнота, царство Божье. А вот между ними... Наше время, наша история. Да. Огромное пространство нашей свободы и ответственности. Мы своими действиями либо помогаем двигаться к омеге, либо, ну, тормозим, вносим хаос. Свобода здесь ключевое слово, да. Без нее было бы просто программирование. Конечно. Не сотворчество, а исполнение программы. А как это сотворчество может выглядеть в жизни? В материалах есть примеры. Воспитание, ну, это понятно, помогать личности раскрыться. Угу. Социальные институты, строить что-то справедливое — это попытка внести порядок в хаос общества. Да, вполне. Искусство тут совсем очевидно. Преображение материала, создание смысла, красоты. Безусловно. Наука тоже. Раскрытие законов природы — это как бы расшифровка грамматики мира. Именно. Делать мир понятнее, упорядоченнее. Все это разные грани одного. Превращение хаоса, потенции в порядок, в актуальность. Даже простая вещь, сделанная хорошо, с душой. И работа над собой, духовное развитие. И это тоже. Это не просто личное дело. Это вклад в общую копилку. Побеждаешь в себе хаос, эгоизм, помогаешь всему миру двигаться к омеге. Звучит, конечно, очень вдохновляюще. Придает вес каждому действию. Но. Но. Сразу возникает этот неудобный вопрос. Если мы такие сотворцы, почему результат часто такой, мягко говоря, не очень? Да, проблема зла, теодицея. Откуда все это? Войны, болезни, страдания, бессмыслица. В текстах даже есть эта резкая метафора про криворуких сотрудников Всевышнего. Но это, пожалуй, главный вызов. Для любой теологии и для этой концепции тоже. Как оправдать Бога перед лицом зла? И какой ответ здесь предлагается? Один из возможных ходов – посмотреть на это через идею самопознания реальности. Бытие познает себя через опыт, особенно через человеческий опыт. А раз есть свобода? А свобода настоящая, не иллюзорная, то опыт не может быть запрограммирован только на успех. Свобода всегда включает возможность ошибки, злоупотребления, разрушения. Мы движемся вперед часто, ну как бы на ощупь, методом проб и ошибок. Бог рискует, давая свободу. Вот эта двойственность, дар свободы и риск разрушения. У Ходасевича есть потрясающее стихотворение на эту тему. 1921 год. Можно? Да-да. «Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир? Невероятный твой подарок. Ты дал мне 5 неверных чувств. Ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры, и разрушаю, вдруг шутя, всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость». Потрясающе. 5 неверных чувств, непостоянство души. И вот это «разрушаю, вдруг шутя, как малое дитя». Как карточный домик. Гениально, точно. Это показывает и нашу способность творить, творю из ничего, и нашу иррациональность, нашу способность к деструкции. Но парадокс в том, что именно эта непредсказуемость, эта возможность сломать игрушку и делает нас партнерами, а не марионетками. Хорошо. Но вернемся к теодицее. Как эта концепция помогает объяснить страдания катастрофы? Она предлагает сместить фокус. Зло и несовершенство – это, возможно, не столько проявление злой воли или бессилия Бога, сколько… А что-что? Признаки незавершенности процесса. Тот самый беспорядок на стройплощадке. Леса, мусор, недоделки. И что с этим делать? А это не повод для отчаяния или обвинений. Это скорее вызов, приглашение к нам, соработникам, прийти и помочь, навести порядок, продолжить стройку. То есть вопрос не «почему Бог допустил», а «что мы можем сделать, чтобы исправить?» В каком-то смысле да. Переход от пассивного вопрошания к активному действию. Но тут есть и риски. Авторы предостерегают. Какие? Первый – скатиться в такой, знаете, вульгарный прогрессизм. То есть? Отождествить любой прогресс, особенно технический, с духовным ростом, с приближением к омеге. А это ведь не так. Совершенно не так. Технологии – это просто инструменты, нейтральные. Ими можно и созидать, и разрушать. Еще эффективнее. Смешивать их с целью – большая ошибка. Понятно. А второй риск, он вроде бы еще серьезнее. Да, это риск утраты трансцендентности. Потери чего? Ну, ощущение Бога как того, кто над миром, за его пределами. Если увлечься идеей Бога, становлящегося в мире, то он может как бы раствориться в этом мире, стать просто синонимом мирового процесса. И что тогда? Тогда теряется вот это измерение тайны. Бог становится постижимым, почти ручным, а это уже не совсем Бог в религиозном смысле. Теряется трепет. Как же быть? Как совместить Бога в истории и Бога над историей? Предлагается различать 2 уровня, что ли. Бог в себе, его вечная непостижимая сущность. Тут все классические атрибуты. Вечность, неизменность. А второй уровень? А второй Бог для нас. В его отношении к миру, к истории. И вот здесь, на уровне взаимодействия с нами, с конечным миром, можно говорить о становлении. То есть Бог не меняется в себе, но его проявление в мире раскрывается постепенно. Да. Именно так. Раскрывается его замысел, его качество в нашем опыте, в истории, через наши совместные усилия. Он как бы становится для нас понятнее, ближе. Хорошо, это важное уточнение. Давайте попробуем как-то подытожить. Основная мысль нашего сегодняшнего разбора. Ну, если кратко, концепция становящегося Бога – это взгляд на божественное, как на динамичный принцип, реализующий себя во времени. И ключевая роль в этом у человека. Человек – сотворец. И наша деятельность, любая созидательная деятельность, это не просто рутина, а участие в этом космическом строительстве. Да, это, конечно, поднимает и значимость, и ответственность каждого нашего шага. И фокус смещается от пассивного ожидания к активному участию, от молитвы-просьбы к молитве как сонастройке и последующему действию. Теургия. Точно. Вспоминается еще одна цитата из Корана про аманат, ответственность, которую человек принял, а небеса и земля отказались. Да, колоссальная ответственность, но и величайшее призвание. Ну и чтобы закончить на более легкой ноте анекдот из материалов. Английский священник гуляет по саду, видит садовника и говорит: «Какой чудесный сад! Дивные творения создает Господь, когда ему помогает такой усердный человек, как вы». А садовник? А садовник, не отрываясь от грядки: «Святой отец, видели бы вы этот сад в прошлом году, когда он тут трудился один». Отлично. Вся суть сотворчества, да? И, может быть, вот в качестве мысли для размышления после нашего разговора. Да. Если любое наше творчество, ну даже самое малое, приготовление ужина, написание кода, разрешение спора, это форма сотворения мира, какую ответственность это накладывает на качество того, что мы делаем? Что мы несем в мир? Порядок или хаос? Красоту или уродство? И еще один момент. Может ли взгляд на трудности, на несовершенство мира, не как на ошибку или наказание, а как на, ну, участок работы, на приглашение к сотворчеству, изменить наше отношение к страданиям, сделать нас не жертвами, а участниками?